Глава 4. Катя ненадолго задремала, и когда Сергей Васильевич постучался к ней, вышла к нему растрепанная и хмурая. Оказалось, все их вещи и припасы уже принесли, на кухне ждал обед. «Приготовили специально для нас», — постарался смягчить Катю отец. Похоже, он уже не злился на нее за грубость. Катя лишь вздохнула. Первое возмущение прошло. На смену ему пришло смирение, хотя в душ все еще хотелось нестерпимо. Все равно раньше, чем через 3 недели, ей отсюда не выбраться. Находись они в другом месте, можно было потребовать, чтобы ей купили билеты и отправили домой. Кате уже приходилось летать одной. Но тут гиблое дело. Сначала река, потом машина, переезд в один город, другой. Кухня оказалась рядом со школьной столовой. Кате еще не приходилось бывать по ту сторону раздаточного окошка, и она с интересом огляделась, но ничего особенного не увидела. 2 больших металлических стола и 1 маленький. Плита, холодильник, стеллаж с посудой, 2 раковины и все. Маленький стол у окна был накрыт. 2 тарелки, 2 ложки и вилки и 2 миски. Куриный суп и вареная курица, судя по всему, из того же супа. Пюре и салат. На блюдечке рядом примостились 2 больших куска пирога. Катя немного оттаяла. Все было очень просто, но по-домашнему вкусно, почти как в том кафе по пути. «Почему здесь все так плохо?» — спросила Катя, утолив первый голод. «Ты 2 шага по деревне сделала и уже решила, что плохо?» «Я имею в виду, удобств нету, добираться сюда кошмар. В магазинах, слышала, ничего нет. Как так?» «Просто отдаленный регион. Летом сюда можно добраться только на лодке, поэтому в магазинах не разгуляешься. Но не воображай ужасов. Елена сказала, все необходимое есть. Разве что свежий хлеб не каждый день бывает. И яйца стоят каких-то фантастических денег. К тому же нам много чего дали с собой. Консервы, сухофрукты, кофе, чай». «Мог бы предупредить заранее», — буркнула Катя. «Я бы шоколада взяла». «Шоколад я для тебя прикупил». Эта новость окончательно растопила сердце Кати. «Ну ладно. Но почему такие сложности? Ни одного моста нет. И вообще, это же не остров». «Мост тут не поможет. Куда по нему переходить? Помнишь, как долго мы ехали по реке? А по земле нельзя, потому что дороги нет, кругом тайга. Говорят, когда-то пытались проложить дорогу, но так и не сумели». «Даже с твоими хвалеными современными технологиями?» Катя припомнила разговор об озерном чудовище. «Я и сам удивился, но не понял, в чем проблема. Вроде как что-то случилось, но, скорее всего, просто дорого. Не вникал». «Как люди оказываются в такой глуши?» — пробормотала Катя, взявшись за пирог. Он оказался с яблоками и сгущенкой, пышный и умопомрачительно сладкий. «Живут испокон веков. Но здесь есть много поселений, образованных ссыльными. Им, как понимаешь, выбирать не приходилось». Сергей Васильевич встал и поставил чайник. Специально для них кто-то принес электрический. И вскоре они прихлебывали ароматный чай из собственных запасов. «Уверен, место интересное. Познакомься с ровесниками, они наверняка еще что-то расскажут. Потом сможешь сделать доклад в школе». «Еще не хватало. Уж лучше попробую написать статью для какого-нибудь электронного издания». «Современная молодежь», — пробормотал Сергей Васильевич. «А что такого? Может, вызову общественный резонанс, и правительство выделит денег на нормальные туалеты?» Сергей Васильевич фыркнул, и во все стороны полетели брызги чая. После обеда они решили пройтись. На улице почему-то никого не было, по единственной дороге бродила бездомная собака. Увидев их, она недружелюбно гавкнула. Идти старались не спеша, но все равно быстро дошли до самого конца деревни. За последними домами вдоль берега протянулся небольшой лесок, а дальше кусочек пологого берега, на котором паслись 2 небольшие коренастые лошадки с маленьким жеребенком. «Ой, какие странные!» «Это якутская лошадь», — пояснил Сергей Васильевич. «Морозостойкая». Они немного понаблюдали за лошадьми. Катя сделала несколько снимков на телефон. Потом обошли крайний дом и пошли по другой улице. С удивлением увидели табличку на деревянном доме «Почта России». Нашли и 3-ю улочку, совсем небольшую. В ее конце стоял крепкий дом с косо наклеенным листом бумаги, на котором кто-то криво написал «Магазин». Из интереса подергали дверь, заперто». «Да», — протянула Катя. «Слушай, а зачем ты им вообще понадобился? Тут хоть есть кого учить?» «Есть. В школе учатся около 40 детей. Старшеклассники будут сдавать экзамены, но с теми знаниями, что у них есть сейчас...» Сергей Васильевич тяжело вздохнул. «Я запросил предварительные тесты, это сущий кошмар. Но дети не виноваты, просто не хватает кадров. Никто не хочет ехать в такую глушь. Руководство школы спохватилось, выбили средства на хорошего учителя, чтобы подтянул. И вот мы здесь. Но я согласился еще и с маленькими позаниматься бесплатно. У них, скорее всего, не будет больше такой возможности». Кате стало грустно. В ее распоряжении всегда были не только отличные учителя, но и просторы интернета. Захотел — учи что угодно. И учебники, и статьи, и видеоуроки. И человека для общения можно найти из любого уголка планеты. А тут даже с обязательным английским беда. «С маленькими я могу помочь, если хочешь», — сказала она. «Очень хочу. Да и со старшими можешь». «Старшие, наверное, меня быстро на место поставят», — с тоской подумала Катя. Ей казалось, что ее воспримут как выскочку и тут же возненавидят. Но спорить не стала. Они вернулись обратно и спустились к реке. На пустынном берегу мелькали стрекозы. Давешняя собака, тревожно подняв хвост, смотрела на другой берег, где высился непроходимый лес. «Тут что, вымерли все? Никого не встретили?» «По телевизору, наверное, что-то показывают. Развлечений тут мало». Собака заскулила, пробежала немного сначала вправо, потом влево, не отрывая взгляда от противоположного берега, и снова замерла в прежней позе. «Чего это с ней?» — спросила Катя. «Может, зверя почуяла?» «Какого зверя?» — занервничала Катя. Сергей Васильевич хотел ответить, но его слова заглушил рев. Громкий, пронзительный, он раздался с другого берега и не смолкал целую минуту. Собака со всех ног бросилась прочь, потом звук резко оборвался, так же внезапно, как и возник. Катя была ни жива, ни мертва от ужаса. Рев походил на тот, что она слышала во сне. «Пойдем в школу», — сказал Сергей Васильевич. Ему, видимо, тоже стало не по себе. Катя кивнула и посмотрела на другой берег. Ей показалось, что за деревьями что-то мелькнуло, но сказать наверняка было сложно. Она повернулась и поспешила за отцом.